Первый кочегар, не поднимая головы, продолжал возиться со своими бутылками, и глазомер его был настолько зыбок, что ему стоило немалых трудов свести обе бутылки головками. Второй кочегар ничуть не смутился невниманием своего собрата. Он деловито обернулся к стволу эвкалипта, на который опиралась его спина, и несколько раз провел лезвием ножа по его гладкой телесной поверхности, словно правил бритву. Трудно было сказать, чем вызвано это его действие. То ли он просто демонстрировал свой нож, то ли показывал, что привел его в гигиеническую безупречность, но так или иначе действие его было связано с желанием усилить притягательность своего инструмента. «Давай-давай, не бойся!» — снова прозвучал его голос. С некоторой игривостью, подчеркивая последнее слово, он как бы намекал на смехотворность предположения о какой-либо корысти. Первый кочегар, не обращая внимания на это повторное предложение, продолжал возиться с бутылками и, наконец, слегка сдвинул крышку одной из бутылок, из-под которой начала выпузыриваться пена. «Мое дело предложить», — сказал второй кочегар, глядя на пузырьки пены, выбрызгивающиеся из-под крышки. «Если ты не доверяешь товарищу, на, открывай сам». Он осторожно взмахнул рукой с ножом, этим замедленным взмахом давая знак своему собрату, что сейчас рядом с ним упадет достаточно острый предмет, и тот должен иметь время, чтобы принять его с достаточной степенью безопасности для своего тела. Первый кочегар и теперь не обратил внимания на своего собрата, и даже приподняв бутылку, стал отсасывать пену из-под крышки. Второй кочегар, видя такое, не решился бросить нож, а положил его рядом с собой, что могло означать «вооружился терпением». Отсосав излишки пены, первый более энергично приступил к открыванию бутылки. После нескольких новых попыток он содрал металлическую пробку и, ртом поймав горлышко бутылки, откинулся на ствол эвкалипта, запрокинул голову и блаженно засосал. Второй кочегар замер, и горло его время от времени делало судорожные глотательные движения. «Ну и бедолага», — сказал сидевший напротив старый абхазец своим спутником, — «чего только он не натерпелся, открывая ее». «Чего только не сделал этот его товарищ, чтобы всучить ему нож», — сказал один из спутников старика, — «но этот не дался». «Решил, что если возьмет нож, придется отдать одну бутылку», — сказал второй спутник старика. «Видать, оба бедолаги», — сказал старик, и, сняв с головы войлочную шапку, ударил ею по руке, на которую села муха. Все трое сидели под эвкалиптом. Старик сидел, опершись спиной на ствол, покойно опустив руки на колени. Рядом лежала его палка. У старика была коротко остриженная маленькая седая головка с хорошо продубленным каштановым лицом и светлыми, спокойными, первобытно общинными глазами. Оба его спутника сидели рядом с ним, но не так, чтобы дышать в лицо, а примерно на расстоянии вытянутой палки. Из почтительности они сидели к нему боком, как бы скрывая свою плотскую сущность. Так по-женски сидят в седле. Головы их вместе с корпусом, слегка развернутые в сторону старика, выражали внимание и сдержанность. Судя по черной шелковой рубашке, которая была на старике, и черным атласным рубашкам на его более молодых, то есть пожилых спутниках, можно было понять, что все они едут на похороны или сорокодневье. Еще можно было понять, что если это похороны, то очень дальнего родственника или просто знакомого человека, потому что между ними, пока они сидели и дожидались электрички, ни разу не возникло разговора о предстоящей печальной церемонии. Старик все это время рассказывал случаи из своей жизни. Суть этого случая заключалась в том, что его буйволицу, которая давала такое молоко, что его после заквашивания можно было резать, украл один негодяй из соседнего села. Когда вор перегонял его буйволицу через котловину с обида, на него наткнулся односельчанин этого старика, но остановить вора не осмелился, потому что дух его, по словам старика, был расшатан малярией, и он побоялся, что не справится с вором. Но так или иначе он поднялся в деревню, этот ослабленный духом земляк, и рассказал хозяину о том, что он видел. Старик, который тогда, естественно, был молодым, спустился в котловину с обида и отправился за вором, то есть то теряя эти следы, то снова их находя. К вечеру он вышел к дому вора и увидел на крыше его кухни еще мокрую, но уже распяленную на распилках шкуру своего буйвола. По бодрым голосам, доносящимся из кухни, он понял, что мясо его буйвола варится в пиршеском котле, а дом полон родственников, которых вор созвал угощать его буйволятиной. Хотя, по словам старика, дух его в те времена был силен, и сам он был как кремень, а все же по голосам понял, что многовато там родственников, ожидающих мяса, и сейчас затевать с ними свару слишком опасно. Он решил отомстить вору через государство и тихонько, по его словам, вернулся домой. «Так началось это дело», — сказал старик. На следующий день он поехал в Кенгур и рассказал о своем деле писарю полицейского участка, которого он хорошо знал. Писарь этот, по его словам, был до того грамотный, что мог писать прошения не только рукой, но и ногой. Некоторые этому не верили, шли на спор, после чего писарь разувался, привязывал ручку между пальцами ноги и писал любое прошение. Так вот, этому писарю он все рассказал, передав ему привезенные с собой 2 мешка орехов и 2 индюшки, которые тот должен был разделить с начальником полиции. Писарь обещал ему все сделать и сказал: «Езжай, мол, домой, а когда надо будет, мы тебя позовем». Покамест он ждал разрешения своего дела, царская власть, по его словам, обрушилась, начальник полиции куда-то исчез, а на его месте появился новый начальник, меньшевик. Из старых людей остался только этот удивительный писарь, который, по словам знающих людей, ногой писал даже еще грамотнее, чем рукой. Хотя ему, хозяину буйволицы, от этого никакой пользы не могло быть, потому как его бедные индюшки затерялись между 2 властями, ну и орехи, конечно, то же самое. На этом старик прервал свой рассказ сердобольным замечанием в адрес кочегара, с таким трудом открывшего свою бутылку. Первый кочегар продолжал посасывать пиво из бутылки, а второй кочегар замер, глядя на него и время от времени делая глотательное движение. «Свежая хоть?» — спросил, наконец, второй, перестав делать глотательное движение, словно осознав его бесплодность. Голос его прозвучал одиноко. Первый кочегар ему ничего не ответил. Он продолжал время от времени, поглядывая на окружающий мир самоуглубленным взглядом младенца, сосущего грудь матери. «От змей!» — проворчал второй кочегар. «Не оторвешь! Хоть бы перед людьми постеснялся из горла жрать! Хочешь, кружку принесу? Вон, освободились!» В самом деле, 2 пивших пиво сбоку ларька поставили свои кружки и ушли, незамеченные очередью. Но сейчас, когда эти 2 вышли из-за боковой стены ларька, а может, сам кочегар своим жестом в сторону ларька подсказал одному человеку из очереди, что там есть свободные кружки. Тот вышел из очереди и зашел за ларек. Не успел он подойти к кружкам, как второй кочегар остановил его окликом. «Гражданин!» — закричал он. «Я очень извиняюсь, но эти кружки я занял раньше вас». Гражданин удивленно оглянулся и заметил второго кочегара, кивающего ему головой, дескать, именно я занял эти кружки, а для чего — это уже не твое дело. Возможно, бродяжий вид и решительные жесты второго кочегара могли означать и нечто более определенное, чем то, что он сказал. Во всяком случае, гражданин из очереди, нерешительно потоптавшись, отошел к очереди и там уже, чувствуя солидарность всех, кому не хватает кружек, стал воинственно жестикулировать в сторону второго кочегара. «Так принести?» — спросил второй у первого. «Ведь расхватают». Первый кочегар, отпив половину бутылки, отрывает ее от рта и блаженно озирается. Черты лица его несколько оживают. Второй кочегар смотрит на него с мучительным раздражением, которое он, однако, старается скрыть. «Кружки, — говорю, — освободились. Принести, — говорит он ему, еле сдерживаясь. Что же из бутылки жрать? Все-таки рабочий класс, а не босяк какой-нибудь. Отвали!» — наконец бубнит первый кочегар и снова запрокидывает бутылку. Второй некоторое время оцепенело смотрит на него, и горло его делает судорожные глотательные движения. Между тем из очереди выходят 2 человека, тот, что подходил за кружками, и еще один. По-видимому, они делегированы очередью, потому что действуют решительно, как и все люди, действующие не от своего имени. Тот, что и раньше подходил, берет кружки, а второй, обернувшись в сторону эвкалиптовой рощицы, пытается произнести, по-видимому, обличительную речь против людей, терроризирующих пивные кружки. Страница 605, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.